Уважаемый слушатель, данный вариант книги записан исключительно для сайта «Книга в ухе». Если ты слушаешь ее на стороннем ресурсе, то знай, автор не давал на это согласия, поэтому из уважения к автору просьба перейти на сайт «Книга в ухе» и продолжить прослушивание без регистрации и абсолютно бесплатно. Спасибо за понимание. Константин Пылаев. За все придется платить. Книга третья. Игры магов. Читает автор. Пролог. Затянувшее серым падало на землю крупными мокрыми хлопьями, тут же превращаясь в грязь и слякоть. Не переставая, будто желая остаться здесь навечно, проникая везде, где могла бы поселиться тоска, лишая надежды на светлое и ясное, оно завладевало всем. Быстро темнело. Вместе с темнотой приходил холод. Очень не хотелось выползать из теплой натопленной сторожки. Но никого не интересовало, что хочется. Поднимай свой зад и иди запирай ворота. На то ты здесь и поставлен. «Одевайся», — коротко приказал вошедший напарнику. «Идем запирать». «Опять выходить!» — заныл, лениво подтягиваясь его товарищ. «Вот зараза! Не высох!» Он скорчил недовольную гримасу, ощупав грязно-серого цвета плащ. «Брррр!» — парни передернул, едва он представил, как придется вновь напяливать на себя эту мокротень. «Хорошо, хоть последний раз!» «Скажи спасибо, что тебя не заставляют целый день дежурить на улице!» — с укором заметил старший. «Пошевеливайся!» Младший нехотя накинул плащ на плечи. Поежился. Мокрый воротник коснулся шеи. «Можно хотя бы копье не брать. Зачем? Только мешается». «Я тебя не возьму», — пригрозил старшой кулаком. «Ну, как десятник с проверкой заявится. Лишит жалования за неделю. С чем в резвый жеребец пойдешь?» Он засмеялся. «Седьмицу будешь», — он показал неприличный жест. И вновь рассмеялся, видя, как поспешно напарник ухватился за древко. «Пошли уже. Разговоров больше». На улице было мерзко. Даже под аркой входа чувствовалась влажность, а ведь еще придется высовывать нос наружу. Под дождь. «Эх!» — уныло причитал младший. «Вот бы сейчас мастер Риза сюда. Он бы вмиг разогнал эти тучи». Он выглянул, всматриваясь с надеждой увидеть просвет на небе, пока приятель подготавливал здоровенный брус-запор. Две больших капли будто нарочно ждали этого момента. Одна за другой спрыгнули с козырька прямо ему за шиворот. Стражник мигом убрал голову обратно. «Больше ему делать нечего, как бороться с осенью. Я понимаю ураган, да. Но хляби небесные. Пустое занятие. Можешь тебе и зиму отменить». «А что? Я не против», — мечтательно закатил глаза младший. «Люблю, когда тепло». «А кто летом сетовал на жару, поминая Нарадового?» — хмыкнул старший. «Хорош ныть. Идем». Они подошли к одной из створ и, взявшись за огромное кольцо, потянули на себя. Но едва заскрипели петли, как раздался жуткий грохот, который запросто могли услышать на перевалах, а может и в самом Икштаре. Младший стражник от неожиданности отпустил кольцо и, поскользнувшись, распластался в луже. Копье, которое он так не хотел с собой брать, отлетело в сторону. Его приятель даже не подумал прийти ему на помощь. Он смотрел на дорогу. Там, в полумиле от Сагарна, гремя и раскалываясь надвое, рвался ввысь зуб дракона. «Никак зуб лезет!» — раздалось у старшего за спиной. Не обращая внимания на мокрую одежду, даже не подумав отряхнуться, младший, размазывая грязь по лицу, тревожно смотрел туда же. «Похоже на то», — согласился напарник. «Я слыхал, будто зуб как-то связан с мастером Ризом. Это когда он...» — раздался шлепок. Шлем привычно съехал на бекрень. «Помалкивай!» — старший подзатыльником прервал досужие вымыслы, касаемый человека, которому он был обязан жизнью всей семьи. «Все это брехня!» Они не могли знать, что где-то далеко, среди вечного холода диких снегов, обрел покой последний из даянгов.